Подполковник достал листок бумаги и начал читать текст. «Ваши ОРСы не лечат переломы позвоночника, не отращивают конечности, не чистят сосуды, не спасают от атеросклероза, не восстанавливают утраченные внутренние органы и не исцеляют рак. И это только краткая выжимка самых главных фактов, известных на данный момент. Теперь про целителей. Видели, как они работают? Кто видел?» Мужчина обвел взглядом аудиторию. Какой-то парень в центре зала поднял руку. «Что конкретно ты видел?» – уточнил командир. «Ну, я сам целитель, в общем. Мы используем ману, чтобы восстановить организм. С чем самым сложным ты сталкивался?» «Ну, в общем, раны всякие, переломы, ожоги, оторванная кожа. Один раз приращивал человеку откушенный палец. И в чем минусы твоего лечения?» – с прежней благожелательностью спросил подполковник. «Повреждения возвращаются, если не подпитывать магию маной хотя бы раз в сутки. Если обновляешь заклинание, организм подключается и со временем начинает справляться сам. Чем обширнее повреждение, тем больше времени требуется, чтобы все наладилось и заработало без магии. Это один из минусов», – кивнул военный. «Притом очень важный. Заметь, если ты бросишь отряд на половине лечения, растянутого на пару недель, их раны снова дадут о себе знать. А теперь небольшое отступление для тех, кто все еще уверен во всемогуществе целителей. Скажи, можешь ли ты почистить сосуды от холестериновых бляшек? Нет. Справиться с закупорившим сердце тромбом? Наверное, нет. Диагностировать инсульт? Возможно. Магия покажет мне, где очаг болезни. Отрастить внутренние органы? В будущем точно смогу. У меня есть мысли по этому поводу, но я не медик и не проходил профильного обучения. Вот», – задрал палец подполковник. «Вот, в чем дело. Обучение. Если бы целительский дар достался хирургу или терапевту, тот сумел бы достичь с ним гораздо больших результатов, чем рота доморощенных целителей. Однако есть один печальный факт: мы не можем заставить острова пробудить конкретного человека в качестве искателя. А если даже врач и станет не спящим, то мы вступаем на тонкий лед лотереи навыков и специальностей. Никто не гарантирует, что в его тренировочном зале появится портал в школу целителей. Итого, мы имеем кучу неученых магов, которые в перспективе бы могли лечить кого угодно и от чего угодно, но для этого нужно учиться не один десяток лет, или же стать архимагом в целительстве», — пробормотал уязвленный лекарь. На эту реплику военный даже отвечать не стал, обвел нас взглядом и кивнул. «Раз уж я задержался, поднимем еще один важный вопрос. Некоторые искатели достали где-то семена эрсов и используют их в бою против монстров». Я нахмурился, но подполковник демонстративно не смотрел в мою сторону, сохраняя видимость, что сказанное предназначено для всех. «По поводу драк с монстрами я ничего плохого не могу сказать. Каждый выживает, как может, и не использовать такое мощное оружие, глупо. Но дело не в этом. Я призываю искателей удержаться от использования семян на трупах обычных людей. Это плохой поступок. Тела принадлежат чьим-то пропавшим без вести родственникам. Возможно, есть еще шанс опознать их и похоронить по-человечески, либо кремировать и вернуть прах семье, поэтому не стоит превращать их в ОРС. Лучше, если не брезгуете и можете, вытащите тело на обочину, откуда его заберут солдаты. Одна из задач военных или вспомогательных служб – вывозить и опознавать тела, и мы справляемся с этой задачей, постоянно вывозим из города трупы. Если брезгуете, обозначьте место с телом восклицательным знаком и датой, либо передайте дежурному местонахождение тела». Я дернул щекой. Как-то не было времени и желания задумываться над моральной стороной вопроса, да и вообще, я оба раза использовал семена потому, что считал это правильнее, чем оставлять трупы для прокорма тварей, но полковник прав. Не стану использовать семена на телах обычных людей. Один из искателей поднял руку. А насколько тела как бы сказать, свежие? В городе до сих пор находятся выжившие, как специально скрывшиеся от эвакуации, так и спрятавшиеся в подвалах, в трансформаторных будках, на крышах, в погребах и в машинах, — пояснил подполковник. Люди умирают и убивают монстров каждый день. Мы ежедневно находим и вывозим и тела разной степени разложения, и живых людей. По нашим данным, в Красноярске осталось не меньше 10 тысяч человек, и остается все меньше тех, кто готов добровольно покинуть город. Кстати, я снова вам напоминаю, зачистка города – дело важное и нужное, так что не забываем разбирать задания. Людей в городе становится меньше, но монстры там не заканчиваются, помните об этом. А сейчас уделите полтора часа подготовке. Вы – лучшие из искателей. Я верю в вас и знаю, что вместе мы справимся». На этой ноте обычных искателей распустили, оставив командиров. Инструктаж получился странным. Не знаю, как обычно военные поступают перед заданием, но я был бы рад, если бы мне объяснили, сколько насчитали противников, и где будет проходить операция. Примерный план боя. Похоже, здесь творится полный бардак, либо господа командиры подозревают, что кто-то среди нас предупредит людоедов. Выезд запланировали на 11 часов. До обозначенного времени оставалось еще полтора часа, поэтому я решил заняться важными вещами. Меня все еще временами беспокоил факт, что за мной поворачивалась камера, поэтому я сделал то, что нужно было сделать уже давно. Включил камеру на телефоне и снял себя на фронталку под незаметностью. И камера меня записала. Момент активации техники незаметности на камере не обозначался абсолютно никак. Я будто бы ничего и не делал. На всякий случай, вдруг у меня иммунитет к своей же способности, а для остальных я на видео пропаду, перекинул видео Олегу, с просьбой заценить. А дождавшись сообщения, что именно заценить, закрыл для себя этот вопрос. Через технику меня можно обнаружить, неприметность отводит глаза только людям, монстрам и животным. Можно было пойти дальше и посетить участок, чтобы знать точно, сохранились ли у господ полицейских записи со мной, и пытался ли кто-то отследить, куда делись пистолеты, но вряд ли во всем городе отключили электричество, а там оставили. Да и вообще, даже если бы участок еще функционировал, прошла уже куча времени. Если даже все раскрылось и военные давно знают, кто забрал оружие, делая вид, что все хорошо, то и я подыграю. А если не знают, то уже и не узнают. Из участков давно вывезено все, имевшие ценность. Сомневаюсь, что они начнут копаться в видеозаписях. А второе дело связано непосредственно с новообретенной способностью и желанием получить таки защитную технику. Я открыл ноутбук, нашел папку, куда в прошлый раз скачал видео с железной рубашкой, и запустил. По центру экрана появился седой китаец. На фоне играла заунывная музыка, и закадровый голос диктора Гнусава посоветовал: «Зажгите восточные благовония, чтобы создать атмосферу спокойствия и сосредоточенности». «Ага», – бормочу я, перематывая эти прелюдии. «Помните о важности дыхания. Если научусь, свое видео сниму, нормальное». Я медленно вдохнул через нос. Диктор напоминал о важности визуализации. «Сейчас мне нужно представить, как меня наполняет энергия. Думаю, это лишнее. Ци во мне и так достаточно. Перейдите к статическим позам», – гундосил диктор, комментируя телодвижение китайца. «Лучше занять стойку всадника. Ноги слегка согнуты в коленях, руки вытянуты вперед. Если бы меня в такой позе увидели, репутация искателя могла серьезно пострадать, но пока я был в закрытом домике, с плотно задернутыми шторами, могу хоть на ушах стоять». Отогнав ненужные мысли, я активировал познание. Потоки энергии, текущие по телу, стали намного понятнее. Стоило присмотреться к ним, и я с легким удивлением осознал, что потоков ци на самом деле не меньше десятка. Одни циркулируют вокруг сердца, другие скоплены рядом с каждым дантянем и абсолютно недвижимы, будто кожура или скорлупа. Представьте, как из ваших ступней в землю уходят корни, придавая силу и крепость. Я отстранился от созерцания и сосредоточился на ощущении устойчивости, несгибаемости, одновременно отслеживая изменения. Спустя минут 10 наблюдения понял, что пока я стою в этой странной позе и держу в голове правильные образы, ци обволакивает корпус и движется как-то иначе, более замедленно. Видимо, слово «рубашка» в названии техники не просто так стоит. Я попытался целенаправленно направить ци вокруг корпуса, представляя, как она образует защитный кокон. Приготовился при первых же признаках чего-нибудь нехорошего остановить свои эксперименты, но пока все шло нормально. Правда, энергия подчинялась, но уж очень неохотно, да и я все время сбивался от комментариев диктора под тоскливую музыку. Видимо, не все так просто с изучением техник традиционным способом. Придется пытаться еще и еще. «Каждый день возвращайтесь к этим упражнениям и следите за ощущениями», — напоследок сказал унылый голос. «Постепенно вы начнете замечать изменения, тело станет крепче, а дух – спокойнее. Если успехи и были, то я их пока не ощутил». Я выключил видео и разместил в ритуальной фигуре железные облики. «Бинт сегодня, пожалуй, отправится со мной». Забрав из арсенала автомат, я не забыл про термитную гранату. Суета на базе стала еще заметнее. Люди носились по дорожкам, нервно орали друг на друга. В воздух взлетали дроны. Замедляю шаг, видя, как техник, подняв машинку в воздух, пялится в планшет, проверяя качество изображения и бормочет ругательство. Похоже, с дроном не все ладно. Из ангара доносился шум моторов. Оттуда то и дело выезжали за ворота машины. Мимо моего домика пробежал десяток солдат с только им ведомой целью. Едва я вышел за ворота, сразу же напоролся на недовольный взгляд лейтенанта, под командованием которого мы пытались зачистить больницу. Кошелев, я, нехотя отзываюсь, тебя, к моему глубокому сожалению, прикомандировали к моему отряду, в машину. Еще 10 минут до выезда. Нет, лейтенант отвернулся и пробурчал что-то про неподчинение вышестоящему составу и своевольных искателей. Я постоял, подумал, стоит ли вообще садиться в машину. С одной стороны, приятнее будет с ветерком домчаться на летающем клинке, а с другой, лучше уж находиться в центре события и своевременно реагировать на изменения обстановки, а для этого лучше ехать рядом с командиром. Прикинув все за и против, я вздохнул и полез в машину. Спустя минуту за мной заскочил лейтенант и захлопнул дверь. «Едем, держись за третьей машиной, за людоедами сейчас следят через беспилотники, если что-то изменится, нас предупредят, и придется корректировать действия по мере необходимости». Глава 12. До недавних пор Настя думала, что голод – это когда бурчит и болит живот, и мысли все время сворачивают на еду. В прежней жизни, до того, как угоститься предложенными мясоедом консервами, она могла съесть и фрукт, и ягоду, и выпить молока. Сейчас же ее тошнило от всего, кроме мяса, воды и крови. Более того, даже мясо не насыщало ее до конца. Когда она была голодной, а это слово Настя познала сполна, она чувствовала даже не боль в желудке, а ощущение на ступень выше боли, будто кто-то пытается вырвать ее кишки. Во время очередного завтрака, обеда, ужина, поужина, полдника и сиесты голод притухал, но через полчаса после еды вспыхивал с новой силой. В последние пару дней Настя едва удерживалась, чтобы не начать есть постоянно, без перерывов. Умопомрачительный запах приготовленной мясоедом еды сводил с ума. Мужчина добыл газовую плиту и расставил по квартирам в их доме генераторы, подключив к ним морозильных камер из ближайших супермаркетов. Если мясоед держал себя в руках, то девушка постепенно сдавала. По улицам ходила, бегала, летала еда, и голод подтачивал ее мысли. Хотелось чего-то свежее, консервов или супа. Хотелось парного мяса. «Пожалуй, нужно было дать тебе время, чтобы привыкла», — качал головой мясоед. «Но есть сырое мясо даже не думай. Это поможет, но ты окончательно перестанешь быть собой». Девушка слышала, но не слушала. Чтобы сосредотачиваться на чем-то кроме еды, ей приходилось прикладывать титанические усилия. Зато со всем остальным, кроме тяги к мясу, все было замечательно. Количество съеденного перевалило за значимую грань, и теперь Настя чувствовала постоянный прилив сил. Бывшая искательница чувствовала себя так, будто может пройти сквозь бетонную стену, особенно если за стеной будет ждать дрожащий от страха человечек. Люди тоже отличались. Вкуснее были искатели, убитые во время использования обликов. Настя чувствовала, что вся сила, которой владели съеденные искатели, весь их потенциал, все употребленные пилюли и пройденные эволюции переходят ей. Их заметили, когда парочка начала целенаправленно охотиться за неспящими. «Аптечки все взяли, надеюсь?» – громко спросил лейтенант. «Оружие, все проверено, заряжено, и на предохранителях?» – мы кивнули. «Проверьте, пока это не критично. Кошелев, тебе еще раз напоминаю, что приказы командиров боевой обстановки не обсуждаются. Я понимаю, что ты не служил до этого. Тебя не гоняли по плацу и не вбивали чувство крепкого товарищеского плеча. Я хочу, чтобы ты понял, сейчас ты не одиночка. Ты даже не боевая единица сейчас, ты – часть боевой единицы, часть группы. Не подводи меня, пожалуйста». Я кивнул, не желая спорить, да и ни с чем, в принципе. Пока мы разговаривали, машина проехала по мосту и мы оказались в городе. В салоне немного потемнело, будто висящие над городом были чуть гуще, чем в окрестностях. По коже пополз холодок, слабое подобие ощущения, возникающего при приближении ночи, вот только не помню, чтобы такое ощущение появлялось у меня раньше. Город меняется, но эклектика говорил, что остановил распространение влияния мира кошмаров, а может, просто я стал чувствительнее. Карты у меня нет, как и фотографий, так что на место боевой задачи посмотрите по приезду», — продолжал лейтенант. «Цели находятся в пятиэтажке, их не больше пяти. Снизу дом охраняют собаки, настолько раскормленные, что медведи в сравнении с ними и рядом не стояли, если верить наблюдателям». «Прикормили», — гоготнул искатель в военной форме. Но шутка эта не прозвучала, и смех никто не поддержал. «Погодите», — поднял руку сидящий рядом со мной искатель. «Но есть же беспилотники, есть разведчики и снайперы, есть куча способов получить реальную фиксацию происходящего на месте. Но даже если по какой-то причине все вышеперечисленное отпало, сломалось или потерялось, есть спутниковые снимки и карты, есть карты бумажные. Пускай даже 88-го года, но может, там есть это здание, примерный план и понимание. До нас их не довели», — признался лейтенант. «У меня их нет. Идем дальше. Снайперы уже на местах, они должны перестрелять собак. Нет ничего живого, способного выжить после выстрела из крупнокалиберной снайперской винтовки, так что о животных вряд ли придется беспокоиться, но на всякий случай держим их в уме. После отстрела по подъездам пойдут две группы по 15 искателей. Заложников там нет. У нас и у трех других групп задача – стоять в оцеплении. Группы зачистят первый этаж, потом поднимутся на второй, прикрывая друг друга. В каждой группе есть маги воздуха, освоившие воздушные щиты, либо геоманты, способные выстраивать в коридорах каменные стены, щиты и укрытия. Противников по плану должны просто перестрелять или выдавить из здания. Мы стоим в оцеплении, еще раз напоминаю. Эти твари не должны сбежать, так что если кто-то может обнаружить невидимок, используйте свои способности. Я выслушал лейтенанта. План был не слишком стройным, да и вера в снайперов потрясает. В прошлый раз, возле больницы, это кончилось их убийством. Штурм не продуман. Хорошо, будет оцепление, но засада, облава. Где гарантии, что нет подземных или черных ходов? А если людоеды умеют летать, я вот на мече рассекаю. Где поддержка с воздуха? До этой операции военные вроде бы все делали грамотно, но сейчас вижу ошибку. Неизвестный и сильный противник с непонятным уровнем силы, нужно просто взять побольше искателей и кинуть в бой. Вопросы? Поинтересовался лейтенант. Есть искатели с разными способностями, есть снотворные, газы всякие. Почему бы не использовать все это? Да, и почему нельзя было рассказать нам это все на собрании? Боитесь, что кто-то из нас находится на стороне людоедов? Я не умею читать мысли начальства, Кошелев. Если тебя это заботит, запомни вопрос и задай товарищу подполковнику. Может ли что-то пойти не так? Не так может пойти все. Но я считаю, что если что-то из задуманного не сработает, то 70 искателей исправит эту оплошность. Мы наконец доехали до цели, стоящий на отшибе пятиэтажки, у дверей которой поднимались на лапище собаки, похожие на быков. Вперед умчалась одна машина, другая остановилась в 30 метрах от нас, новенький ГАЗ, рыкнув мотором, подъехал ближе всех. В этом доме определенно что-то затаилось. С его стороны я ощущал серьезную угрозу, вот только направление приблизительно мог указать, а количество этих угроз уже не мог. «Кошелев, на пару слов», — громко сказал лейтенант. Я досадливо поморщился, ожидая внеплановой накрутки, но лейтенант удивил. «Я слышал, ты умеешь быть незаметным», — уставился на меня лейтенант. Толстый намек на то, что некоторые из моих способностей для военных не являются секретом. Было наивно думать, что если я буду пропадать у всех на глазах, этого никто и никогда не обнаружит. «Возможно, держи рацию», протянул лейтенант мне черную коробку, а потом понизил голос. «Кошелев, другие невидимки пойдут внутрь здания, но у тебя другая задача. Человеческая плоть дает этим тварям мощнейший буст, поэтому высока вероятность, что кто-то сумеет вырваться. Если такое произойдет, выбери тварь и проследи за ней. Мы не знаем, есть ли еще в городе людоеды и поддерживают ли они связь друг с другом, поэтому если они вырвутся и побегут к своим, передай координаты по рации. Если решат отсидеться в пустой квартире, попробуй убить, либо, опять же, передай координаты. Смотри по ситуации, в общем, но лучше оповещай дежурного о всех своих передвижениях». «Принял. Я не видел, где сидели снайперы, но сразу же услышал, как только псы потрусили к ближайшему отряду. Откуда-то слева раздался оглушительный выстрел. Голова самого рослого кошмара взорвалась, как арбуз. Ошметки разлетелись на метр, а из туловища фонтанировала кровь. Остальные псы в панике прыснули в стороны, пытаясь найти укрытие, но стрелки не оставили монстрам шансов. Кошмары падали, с разорванными животами, с перебитым позвоночником и пробитым черепом. Кто-то пытался встать, особо шустрая собачка даже добежала до пятиэтажки, стремясь к разбитому окну, но и ее настигла пуля. «Пошли», — произнес командир группы, машина которой была ближе всех к дому. Одновременно с этим выдвинулась другая группа искателей, которых окружал прозрачный щит. Группы зашли в подъезды. Мне показалось, что в окне четвертого этажа колыхнулась шторка. Пока я размышлял, есть ли там кто-то, стрелки не раздумывали. Стекло разбилось, а по округе раскатилось новое эхо. Снайперы не дремали, среди людей с винтовками однозначно был некто с навыком скорости, улучшенными рефлексами или просто подходящим обликом. Минут пять ничего не происходило, ни выстрелов, ни взрывов, только между штабом и группами шли постоянные переговоры по рациям, да возле здания вились дроны, а потом громыхнуло на третьем этаже, зазвенели стекла. Послышалась серия очередей с той стороны здания. Лейтенант, прислушивающийся к своей рации, сообщил: «На той стороне искатели удерживают настоящего монстра. Он там один, но в здании могут быть еще четверо. Приготовьтесь». А потом монстр выпрыгнул из окна пятого этажа и с нашей стороны. Выглядела она, как обычная девушка в рваных джинсах и кофте. Разве что скулы ее были чуть шире, чем требуется, да зубы ощутимо выпирали. В хрупкой руке тварь держала оторванную голову искателя, которого я пару раз видел на собраниях. Голова полетела в нашу сторону. Почему-то именно сейчас меня посетило ощущение, что это все не взаправду, что это часть манекена или резиновая маска. Я уже сталкивался со смертью, но глумление над трупами, кажется, встретил впервые. Несколько десятков солдат и искателей открыли огонь по смеющейся женской фигуре. Одежда разлеталась в клочья от пуль. Снаряды не брали кожу, огненный шар, просвистевшая зеленая стрела и прочая магия не могли повредить даже волосам, а тварь лишь смеялась, показывая длинные, идеально белые зубы. Называть это существо человеком не хотелось. Ведьма, сумасшедшее чудовище, все, что угодно, но не человек. Это лучшее, что у вас есть. Кричала она в безумном угаре, захлебываясь от восторга. Вы ни на что не способное мясо. Неужели я когда-то была такой же слабой? Она отбросила голову и рванула вперед. За секунду ведьма преодолела 30 с лишним метров и схватила за горло одного из искателей. Нас тут всего двое, а вы не можете справиться даже со мной одной. Она схватила искателя за руку и рывком оторвала ее. Все это время ведьма смеялась, как сумасшедшая. Лезть под незаметностью к твари, которую все время обстреливают пулями, сумасшествие. У меня уже был приказ стоять в оцеплении и следить, сможет ли кто-то прорваться. Но смотреть, как гибнут люди, если можешь это предотвратить, подловато. Да и под пули я не попаду, если перенесу бой подальше от автоматчиков. Я запрыгнул на меч, окутал неприметностью себя и артефакт. Взлетев метра на три, рванул вперед. Бинты свесились с кистей рук и опустились почти до земли. Когда ведьма добралась до очередного невезучего искателя, облик подхватил ведьму, и та от неожиданности выпустила жертву. Мои руки рвануло вниз, меч просел на полметра, но все еще летел к пятиэтажке. Существо, скрывавшееся за личиной девушки, весило минимум килограммов 300, раз уж я ощутил нагрузку после всех эволюций, усовершенствования и сотен съеденных эрсов. За секунду, что мы летели, тварь попыталась разорвать бинты, вот только те под моим управлением тянулись, как самая тягучая резина, и медленно оплетали тело. Секунду спустя я зашвырнул ведьму в окно коридора на пятом этаже и сам запрыгнул туда же. Здесь меня не обстреляют с земли. Сказать, что ведьма ни капли не беспокоилась, изрядно преуменьшить. Тварь стала только радостнее. Неужели настоящий вызов обожаю, когда ко мне приходит ужин? Я постараюсь быть с тобой нежной, но не могу гарантировать, что мои удары тебя не сломают. Возможно, я заставлю тебя немного пострадать. Кинжал уже находился у меня в руке и пылал от вложенной силы. Я бросился на нее. В одну секунду я был в 10 метрах от нее, а в следующую уже вбивал клинок в ее открытый живот. Сзади взвихрилась пыль от скорости рывка. Кинжал проскрежетал по коже, ци расходовалась из него, будто утекая в бездну, но я не выдумывал новых планов, только бил. Я успел нанести еще 3 быстрых удара, пытаясь вбить кинжал в ухо, в подбородок и в грудь, прежде чем тварь наконец попыталась дать мне ответ и замахнулась на меня. Легко ныряю под удар, используя ее движение, чтобы зайти к ней сбоку и ткнуть острием в подмышку. Удар ногой с разворота отдался болью в голени, но подбросил 300-килограммовую тушу в воздух. Ведьма проскользила по полу и с громким стуком ударилась головой о стену. К сожалению, хруста я не услышал. Теперь она не выглядела уверенной в себе. Вскочив, слепо ударила перед собой. Она даже попала бы по мне, если бы бинт, по-прежнему оплетающий ее руку, не дернулся вниз. Второй удар я перехватил своей рукой и попытался сломать ее в локте, но не смог. Не знаю, из чего сделаны ее кости, но я бы сейчас смог сломать даже арматуру. Мой кинжал, напитанный энергией, снова бьет в живот, причем достаточно сильно, чтобы тварь вскрикнула и неверяще посмотрела вниз, на сантиметровый порез. Я не останавливался ни на секунду. Следующий удар вонзил кинжал по рукоятку. Я продолжал и продолжал бить, вызывая все новые крики. Ведьма слепо отбивалась руками, но это не помогало. Я методично превращал ее в кусок окровавленного мяса. Она пыталась дать отпор, но чтобы не обеспечивало ее неуязвимость, оно закончилось. Я расчленил ее, разрезал на части, но даже это не сразу ее убило. Руки шевелились, сердце билось. Все закончилось, когда я, подавив брезгливость, запустил руку в месиво и выпустил поток сгущенной ци, выжигая из него мерзкое подобие жизни. Жизнь в ведьме поддерживала магия, а не духовная энергия, но и духовная энергия там была. Совсем кроха, но с помощью понимания я эту кроху нащупал и выжег своей энергией. На удивление справился с первого раза. Это не технику железной рубашки по видео изучать. Я ухватил голову людоедки за жесткие, словно проволока, волосы, поднял. На то, что осталось, швырнул кинжал сарсом, а вот для головы нашел другое применение. В людоеда, который методично убивал искателей на другой стороне дома, стреляли и снайперы, и солдаты. В монстра летела магия, его пытались поймать в ловушку геомонты, но все было бесполезно. Ни пули из снайперских винтовок, ни магия, которая превратила окружающий газон в замерзшие болота, его не останавливала. Но следующий снаряд остановил и сломил его. Я швырнул прямо под ноги монстра голову людоедки. Секунду людоед пялился на нее, а потом тяжело упал на колени, будто на плечи ему рухнул мир. Пальцы впились в искореженную землю, из груди вырвались звуки, напоминающие не то рычание, не то стоны. Как я и надеялся, искатели не упустили момент. Заклятия и пули достигли монстра, вот только ничего не могли ему сделать. Она для меня была единственным светлым пятном. Взревел людоед. Вы зря это сделали. Глава 13. Краун появился под обликом гиганта и более рояльного появления я еще не видел. Понимаю, что канонаду было сложно пропустить. Вдобавок военные могли предупредить гиганта об операции или экстренно запросить помощи, но все же его появление было похоже на чит. Увидев людоеда, гигант вскинул руку. С чистого неба ударила молния, собравшись на пальцах Крауна и сорвалась с его ладони. Разряд ударил людоеда, отбрасывая его назад и поджигая лохмотья. Огонь разгорелся быстро, но у людоеда уже не было шансов сбить пламя, с неба начали бить новые и новые молнии, только в этот раз попадали они сразу в тварь. Скорее разъяренный, чем испуганный, людоед бросился вперед, заслоняя глаза от жутких вспышек, но молнии плясали вокруг людоеда, ослепляя его и пытаясь пробить защиту. Пока Краун вбивал противника в землю с помощью стихийных сил, я достал монокль и посмотрел на людоеда через стекло. Не был уверен, что сработает, так как на людей артефакт не действовал, но людоед, похоже, уже не считался за человека. Мясоед. Человек, обратившийся кошмаром. Ловкость. 106. Сила. 141. Живучесть. 150. Скорость. 155. Обнаруженные навыки. Предчувствие опасности. Обнаруженные особенности. Непробиваемая кожа, истощаемая. Каннибализм. Готовка человечины. Вердикт. Рекомендуется нападать группой. Нападать группой я не хотел. Молнии плясали вокруг людоеда, полосуя и тварь, и землю в радиусе десятка метров. Здесь никакая скорость не поможет, зацепит однозначно. Я даже меч на всякий случай отозвал. Видимо, и до людоеда дошло, что битва пошла не в его пользу. Он рывком переместился в сторону, поближе к солдатам. Краун на секунду перестал атаковать, опасаясь зацепить людей, и этого времени хватило людоеду, чтобы метнуться за оцепление. Плотнее укутавшись в покрывало неприметности, я отправился в погоню за быстрой тенью, в которую превратился людоед. За спиной звучали звуки утихающего боя. Звон клинков, рыки и визг монстров, заглянувших на шум, крики командиров. Все это становилось все тише по мере того, как мы с людоедом убегали от места бойни. Вместе со мной за людоедом кинулся Краун и полетела стайка дронов, заставляя монстра петлять и ускоряться. Беспилотники быстро остались позади, как и медленный Краун. Я бежал следом за тварью, шагах в 20, для меня поддерживать безумную скорость нетрудно. Но когда я пытался сократить расстояние, людоед беспокойно озирался по сторонам. Только вот бежать следовало быстрее и ближе. Когда я в очередной раз оттолкнулся ногами от края крыши, перелетел через узкий проулок и мягко приземлился на другой дом вслед за людоедом, его уже не было рядом, наверняка заскочил на один из открытых балконов. Я прислушался. Тихо, как на кладбище. И в какую квартиру заскочил людоед, непонятно. Вместо того, чтобы вслепую прыгать по квартирам, я призвал меч, вскочил на него и поднялся, чтобы оказаться высоко над многоэтажкой. Отсюда можно разглядеть все подходы к зданию, и если человек попытается выбраться, я увижу. Достав рацию, нажал на кнопку. База Кошелеву. Это Кошелев, прием. Пришлось дважды повторить вызов, и наконец рация отреагировала. Кошелев в базе. Слушаю тебя. Я описал ситуацию с упущенным людоедом и назвал адрес дома. Понял тебя, Кошелев. Высылаем дроны. Как только машинки появятся, я тебя оповещу. Нужно будет обыскать здание. Если противник один, устранить. Если их несколько, доложите дождаться людей. Справишься? Все еще не понимаю, почему нельзя было сразу послать меня и других скрытников для уничтожения людоедов, вместо того, чтобы устраивать фейерверк на весь квартал. Так точно, справлюсь. Конец связи. Беспилотники появились спустя минут 15. Я приготовился обыскивать кучу квартир, начиная со стороны балкона, где исчез людоед, но планы поменял дежурный. Кошелев, подлетай с левой стороны. Видишь балкон с синим полотенцем на веревке? Давай туда, через тепловизор виден тепловой след. Я сразу же опустил летающий меч ниже, к указанному месту, прыгнул на балкон и отозвал меч. Балконная дверь была заперта, но напитав ци кинжал, я легко разрезал язычок замка. Приоткрыв дверь, на мгновение замер. В квартире было тихо, темно и пахло кровью. Комната, где я оказался, была детской спальней, маленькая кроватка, столик, игрушки и тянущийся от балкона к межкомнатной двери кровавый след. Взяв в правую руку кинжал, я зажал между пальцев правой три кинжала с арсами и осторожно выскользнул в прихожую, оттуда в коридор. Несмотря на неприметность, тихо, аккуратно, следя за каждым движением, двинулся из квартиры по следу из капель крови. На лестнице след оборвался, либо рана зажила, вот не удивлюсь, если он еще и регенерировать умеет, либо людоед успел перетянуть ее какой-нибудь тряпкой. Не успел я понять, куда идти дальше, как сзади зажужжал беспилотник, залетевший следом за мной через балкон. Рация зашипела и голос тихо скомандовал: «Вниз». Здесь я уже сам заметил испачканную кровью дверную ручку, вот только дрон завис рядом с соседней дверью. Хорошая подсказка. Жаль, что помощь от оператора сводит на нет шум, издаваемый дроном. Пусть машинка, указав мне на квартиру, скрылась, ее наверняка услышали. Входная дверь выглядит довольно массивной, такую даже тараном не вынести. Благо, есть верный нож. На всякий случай встал у стены сбоку от двери и провел кинжалом между дверью и косяком, перерезая всевозможные запоры и язычки замков. После этого осторожно взялся за ручку, и от удара изнутри квартиры дверь слетела с петель. Ладонь, которой я держался за ручку, пронзила болью, но усиленный эволюциями организм выдержал, а вот ручка отлетела. Обычному человеку поломало бы запястье или предплечье. Из квартиры следом за дверью вылетел кошмар. Мое восприятие взвинчено до предела, так что я успел увидеть в деталях рассмотреть людоеда. Побелевшая кожа, сожженная молниями почерневшая одежда. Надеюсь, что его непробиваемость изрядно истощилась. Рвусь вперед, до свиста в ушах, от перегрузки темнеет в глазах. Инерция волочет меня вперед, и я вкладываю всю скорость в один удар напитанным ци-кинжалом, пытаясь воткнуть наконечник в горло монстра. Тварь отшвыривает от силы удара, но лезвие чистое, не пробил. Рукоятка при ударе затрещала, лезвие слегка изогнулось, но выдержало. Жаль будет потерять оружие, но иного способа прикончить тварь, чем ударить ее посильнее, у меня сейчас нет. Вопит предчувствие угрозы. Едва приземлившись на ноги, людоед прыгает в мою сторону, выставив перед собой руки. Шагаю в сторону, прижимаясь к стене и пропускаю тело мимо себя. Тварь меня не видит, слепо бьет воздух, но я уже оценил, насколько могут быть сильные его удары, попаду под один, и мне переломает кости. В следующий миг меня отшвырнуло в сторону, а я даже не заметил, откуда мне прилетел удар. Полет закончился на лестнице, я приземлился спиной на ступеньки, замер, не в силах вдохнуть, спину перехватило жуткой болью. Неподвижные глаза уставились на место, где я лежу. Я застыл, пытаясь перетерпеть первую, самую сильную волну боли, а кошмар оскалил окровавленные клыки и тихо зарычал и повернул голову в сторону, обводя коридор холодным и пустым взглядом. Я осторожно отвел в сторону руку с кинжалами, готовясь метнуть их в мерзость, но за мгновение до броска оттолкнулся от перил, уходя от кинувшейся на меня туши. Уклониться полностью не смог, меня дернуло за ногу, вместе с рывком шла острая вспышка боли. Привалившись к стене между этажами, уставился на расплывающееся красное пятно на брюках, тварь задела ногу когтями. Боли не было, казалось, кожа вокруг раны онемела. Не сводя взгляда с уродца, кое-как поднялся на ноги и проглотил пару эрсов. Так я его не пробью, нужно попробовать что-нибудь другое. Использую вместе с техникой неприметности еще и познание. Поддерживать одновременно обе техники сложно. На ранге основы я бы не справился. Мое внимание привлекает клинок, напитанный ци доверху. Я давно выучил, как в артефакте собирается и используется при ударе духовная энергия, но сейчас я смотрю глубже, за пределы привычного обычному человеку понимания, в самую суть вещи. Закрываю глаза, чтобы обычное зрение меня не отвлекало, и позволяю своему сознанию слиться с клинком, ощущая его холодную сталь как продолжение собственной души. Грубо говоря, он в самом деле продолжение моей души, в нем течет моя ци. Я давно познаю его, я начал пользоваться им раньше, чем у меня появилась эта техника. Я знаю его баланс, знаю, сколько он вмещает ци, знаю, как она течет, что режет без труда, а что, с трудом. Но этого мало. Внутри клинка скрыт целый мир, невидимый для обычного глаза. Я чувствую, как энергия течет по его лезвию. Я ее познаю и погружаюсь еще глубже, в самую сердцевину металла. Здесь, в этой точке абсолютной тишины и покоя, я вижу сплетение десятков нитей энергии. Нити переплетаются, образуя сложный рунный узор, который я познаю. Все тайны клинка становятся открыты передо мной. Каждая мельчайшая деталь ясна, от структуры металла до самой природы его духовной энергии. Я понимаю, как можно усилить его мощь, как направить поток энергии так, чтобы он стал неодолимой волной. Я не останавливаюсь на этом. С каждым мгновением мое понимание углубляется. Я осознаю, что клинок – это не просто оружие, а артефакт с зарождающейся душой. Он не живое существо со своей волей и характером, но когда-нибудь, лет через 100 постоянных битв, вполне может стать таким. И теперь я знаю, как сделать так, чтобы мы стали единым целым на поле боя, чтобы каждый удар был не просто механическим движением и попыткой прорвать щиты противника, а выражением нашей гармонии. Вместо того, чтобы напитывать кинжал до предела и пробивать кожу людоеда острием, я направляю ци равномерным потоком, концентрируя и усиливая действие рун, а потом проношусь мимо противника, широким ударом полосуя шею людоеда. Клинок не пробивает потрепанную кожу, истощенную молниями, пулями, но он будто на миг ныряет за грань, где этой защиты нет, и уже оттуда наносит удар. Людоед отшатывается, накрывает ладонью рану, откуда хлещет кровища. Сонная артерия перерезана, регенерации у него нет. Осталось выждать, пока тварь истечет кровью. Но людоед не мог уйти просто так. Не знаю, каким образом он обнаружил меня. Может, с помощью чувства опасности, а может, бил на удачу. Мясоед прыгнул ко мне и ударил, а я загородился рукой, а потом ответил, напитав артефакции правильно, в горло, в сердце, и напоследок, в подбородок. Потом отшагнул от конвульсивно дергающегося тела и тупо посмотрел на искалеченную руку. Кожа сорвана, торчат осколки костей и мяса. В ушах неприятно зашумело, перед глазами все плыло, ноги подгибались, на тело вновь накатывала неприятная слабость. По раненной руке медленно поднимался холод. Я присел, уперся спиной в бетонную холодную стену. Метрах в пяти валялось судорожно подергивающееся тело людоеда. Мои пальцы крупно дрожали, и я не мог ухватить и достать нож с семени Марса. Пришлось подключать бинт. Белая ткань обмоталась вокруг рукояти и швырнула метательный нож в сторону людоеда. Бросок вышел не самым лучшим. Лезвие зазвенело, скользя по полу коридора, но все-таки докатилась до лужи крови. Кинжал шевельнулся, в семени проклюнулся тонкий отросток. Сейчас я не продержался бы даже против какой-нибудь вшивой кошмарной крысы, настолько был истощен. Я и в сознании держался-то чудом, ужасно хотелось спать, а перед глазами плавали фиолетовые круги. Я вытащил из рюкзака аптечку и затянул жгут на руке. Следовало сделать это в первую очередь, но я сейчас несколько не в себе. Сбоку зажужжало и из-за угла вылетел дрон, глядя на меня темным объективом. «Держись, Кошелев», – прошипела рация. «Вытащим тебя, группа уже на подходе». Пока группа добиралась, я решил заняться медитацией, единственное, на что сейчас был способен. Я закрыл глаза и сосредоточенно принялся приводить энергетику в порядок. Выправлял потоки ЦИ, стягивал энергию к ране. Проглотил бы Орс, но сегодня я уже выгреб из шкатулки все пилюли. Только сейчас задумался о том, что я прошел в шаге от смерти, чудом увернувшись от костлявой руки. Однажды мне не повезет, смерть окажется быстрее и умру я где-нибудь в пустом коридоре, незаметно для других, вдали от шумных битв, подвигов и славы. И сожрут меня какие-нибудь крысы, если прежде не появится любопытный искатель и не вытащит тело к обочине, откуда заберет труповозка. Но если подумать, я для того и сражаюсь, чтобы выживать. Возможно, я все еще жив потому, что бросаюсь в битву с могучими противниками, получаю опыт схваток с сильнейшими и постоянно развиваюсь. Остановка в этом марафоне меня убьет. Я мог уже кучу раз умереть где-нибудь на островах, и мой скелет до сих пор бы кочевал бы на куске летающего камня, но я сражаюсь и живу. Причем у меня еще не потрачен шанс в виде второго тела. Орс сформировался. Я поднялся, кряхтя, как старик, сгробастал истекающую силой пилюлю и положил в шкатулку. Дрон крутился поблизости и явно заснял все произошедшие, однако я счел, что забрать силу, которой владел мясник, будет лучше, чем упустить ее. Не сомневаюсь, что Орс, который формировался над телом ведьмы, забрали сразу же, как увидели. По лестнице загрохотали ботинки. Первыми на этаж зашли солдаты с автоматами, после них – военные с носилками. Один из них, видимо, медик, осмотрел мою руку, посветил в глаза фонариком и напоследок вколол что-то в ногу. «Все закончилось, брат. На носилке его, мужики. Нет, ты не пойдешь сам до машины, ты вообще видел, что у тебя с ногой?» Меня уложили на носилки и быстро донесли до машины. Я не ожидал такой профессиональной слаженности от военных и всерьез думал, что максимум ожидающей меня заботы, по рации поинтересуются, в состоянии ли я добраться до базы прежде, чем наступит ночь. От вколотого препарата все вокруг казалось размытым и шумным. У меня что-то спрашивали, спрашивали и спрашивали, но желания отвечать не было никакого. Вопросы и голоса размывались и превращались в густой неумолкающий гул. Потом в глаза долго бил ослепительный свет, от которого хотелось отвернуться, но не получалось. Очнулся я резко, будто кто-то в моей голове решил, что мне хватит и дернул рубильник. Я увидел выбеленный потолок, а оглядевшись, понял, что лежу в палате. И я здесь не один, в паре метров от меня в глубоком кресле сидит лысый старичок с планшетом. Очнулся, молодой человек, я кивнул. При попытке ответить горло засаднило, ужасно хотелось пить, а рот и горло были абсолютно сухими. Вода на тумбочке слева от тебя. Я, главный военный врач на этой базе. Я отвинтил пробку, залпом выпил половину бутылки и только после этого понял, что обе руки в порядке. И чем я привлек ваше внимание? Ты довольно интересный молодой человек. Это говорят все, кто помогал собирать тебя. Тебе пробовали давать наркоз, но он подействовал не слишком хорошо, принялся объяснять старичок. Хотя сказать, что ты был в сознании, тоже преувеличить. Пришлось оперировать тебя так. Я думал, что у нас на базе хватает лекарей, хриплю я. Врачи работали как единый механизм с целителями, Артур. Каждый знал свою задачу и выполнял ее с невероятной скоростью и точностью. Сперва мы собрали кости твоей руки, потом целители эти кости срастили. То же самое сделали с мышцами и с кожей. Если ты помнишь из недавнего выступления подполковника, целителям приходится подпитывать свою магию. Чем сильнее повреждение, тем больше нужно потратить маны и наложить заклинаний. Совместная работа врачей и магов поможет тебе как можно скорее вернуться в строй. Я снова осмотрел руку. Никаких шрамов не видно, все выглядит нормальным. Правда, рука ощущается скованной, онемевшей. А если посмотреть на нее через духовное зрение, можно увидеть чужеродную энергию, сильно отличающуюся от ци. Видимо, это и есть те самые заклинания. Странно только, что они находились еще и в области живота и правой ноги. И как скоро я вернусь в строй? Тебе залечили руку, разорванные мышцы ноги, отбитые органы. Я бы не советовал тебе в течение недели покидать базу и нагружать организм, а так ты почти здоров. То есть я могу идти к себе? В принципе, да, не задумываясь, кивнул врач. Только раз в день заходи к целителю, чтобы он обновил заклинание. Кстати, твои вещи в тумбочке. Я открыл тумбочку. Действительно, все было там. Бинт, кинжал, метательные ножи и перевязь к ним. Рядом с тумбочкой стоял рюкзак, в котором находилась аптечка, граната и прочие снаряжения. Я коснулся белоснежной ткани, и бинт послушно оплелся вокруг руки. Одежда, я отправлю кого-нибудь, чтобы тебе принесли, что надеть. Твои вещи пришлось выбросить, уж извини, ни на что другое они не годились. Но прежде, чем уйдешь, я рекомендую тебе принять посетителей. Посетителей, люди еще не понимают, что целители могут чуть больше, чем за час поставить человека на ноги после боя с непобедимым чудовищем. В коридоре тебя ждут две девушки. Едва доктор вышел, в палату заскочили Соня и Галя с большим бумажным пакетом. «Привет, герой!» Девушки прижались с обеих сторон и клюнули меня в щеки, упираясь округлостями в мою грудь. Нехотя отстранились и переглянулись. «Мы слышали о твоих подвигах и видели. О, да, ты был крут. Я думал, что несмотря на желание командира бросить в бой всех искателей, как минимум половина осталась на базе. Да, мы были тут, как и большая часть девушек», — кивнула Соня. «Мы предпочитаем убивать монстров на островах, выполняя задания армии там, а не рисковать своими жизнями здесь. Нет, мы о другом. Кто-то слил записи твоих боев с людоедами и сейчас видео гуляет по телефонам. Изрядно замедленное, потому что твой ускоренный бой не разобрать. И по интернету. Да, по интернету тоже. Из-за твоих бинтов тебя принимают за Муммимена», хихикнула Соня. «Кстати, держи». Девушка протянула мне пакет. «Мы принесли тебе фруктов и конфет. Надеемся, это поднимет тебе настроение. Ты даже не представляешь, как трудно здесь достать фрукты, так что цени». Я улыбнулся, на этот раз искренне. «Очень приятно, но мне уже разрешили выписаться. Ничего, съешь у себя дома. Надеюсь, в нашей компании». Мы немного поболтали. Девушки пытались выпытать у меня детали боя. Я рассказывал в общих чертах, размышляя, кто слил видео моего боя и что с этим делать. Вопрос «зачем?» даже не стоял. Тут может быть масса вариантов. От желания показать миру мощь русских героев, до желания набрать лайков на каком-нибудь YouTube-канале. И в целом на все варианты скопом мне начхать. «Пойдем на улицу», — предложила Соня. Будто дожидаясь этого предложения, в палату зашел рядовой с комплектом одежды. У входной двери больницы девушки отстали, а я шагнул наружу и замер. Возле крыльца стояли человек 100. Искатели, военные и гражданский персонал. И вся эта толпа дружно аплодировала мне. В глазах светились уважение, восторг, зависть. Я помахал рукой собравшимся, улыбнулся, наслаждаясь каждым мигом. «Приятно, очень приятно. Сейчас я действительно чувствую себя героем, окутанным ореолом славы. Только вот холодный голос рассудка шептал, что я в одну каску вытащил бездарно спланированную операцию. Если бы ее продумали нормально, послали в пятиэтажку не две группы бойцов под прикрытием снайперов, а одного меня воск, с баллоном хлора, дифосгена или другой максимально ядовитой гадости, не было бы ни потерь, ни столь яркого подвига. Но это не отменяло факта, что подвиг все-таки был. Именно поэтому я улыбался, купаясь в чужом внимании. Меня обступили знакомые искатели. Владос, Макс, Егор и остальные из той же компании. Предлагаю отметить нашу победу, меня по плечу Владос, причем чуть сильнее, чем того требовал дружеский жест. Надеюсь, он отбил себе руку, потому что я даже не шевельнулся. Твой подвиг – это нечто. Странно праздновать, учитывая, что погибли полтора десятка искателей, учитывая и обычных, и военных. Извините, парни, но я пока еще не до конца восстановился. Но хотя бы по бутылочке пива, я неважно себя чувствую. Покачал головой, лучше отлежусь у себя дома. Один. Искатели все равно липли и чересчур настойчиво пытались уговорить меня выпить с ними. Я вежливо отказывался, целеустремленно шагая к своему домику, а потом запер дверь перед носом компании Владоса. Это не подкинет плюсов моей репутации и остальные будут считать меня нелюдимым, но я плевал на эту репутацию, если честно. Те высоты, на которые она сегодня вознеслась, может испортить только что-нибудь типа публичного мочеиспускания. Отлежаться до вечера не получилось. Не успел я закрыть глаза и погрузиться в медитацию, чтобы разобраться с ранами и заклинаниями лечения, как в дверь затарабанили. На улице стоял солдат. Выпучив глаза, он затараторил: «Подполковник вызывает всех на срочное совещание. Занимательно, что при технической оснащенности на уровне дронов нет никаких способов оповещения, кроме как пускать посыльного по базе». Я предвкушал разбор ошибок и громкие речи. Идти не хотелось, но медитировать можно и сидя на креслах в зале. Да и вообще мне интересно, чем закончится разбор и на кого перекинут ответственность. «Хорошо, приду». Солдат сорвался с места и побежал к следующему домику. Это собрание не отличалось от предыдущих, разве что на этот раз огромный экран был включен. Когда все собрались, перед нами вышел подполковник. Пока командир спокойно говорил и разбирал ошибки, на экране шло видео. В тусклом свете, пробивающемся сквозь пыльные окна, видны ряды банок, расставленных на полу вдоль стен. Каждая банка – ужасный трофей. В мутной жидкости плавают части человеческих тел. Глаза, мозги, куски кожи, шматы мяса. Все это вызывает тошнотворное чувство отвращения и непонимания, как такое может существовать в нашем мире. И зачем нам это показывают? После первых кадров я отвернулся от экрана и больше на него не смотрел. Хотя я и не такое видел, желание наблюдать подобные кадры полностью отсутствовало. Я хочу, чтобы вы все уяснили, насколько низко человек может пасть, сухо говорил подполковник. Эти твари месяц жрали людей и обезумели. Кого-то тошнит. К одному человеку присоединяются другие. Кто-то бросается на выход из кинотеатра, и его никто не останавливает. Нам с детства говорили, что каннибализм – это плохо, но только после увиденных фотографий и видеозаписей стало ясно, насколько плохо. На экране мелькали отвратительные кадры, в сравнении с которыми любой снафф-муви покажется детским мультиком. Замороженные тела, расчлененные тела, закатанные в банки части тел. Зачем нам показывают такую жесть? Тихо бубнит искатель рядом со мной, закрыв руками лицо. И я догадываюсь, зачем. По углам кинотеатра расставлены камеры, снимающие людей в зале. И тех, кто отворачивался, кто истерил, и кто вглядывался в происходящее на экране с жадным вниманием. Сегодня все искатели базы, отправленные на операцию, увидели, насколько можно стать сильнее с помощью неправильного питания. И я не тешил себя надеждой, не говорил себе: ничего плохого не произойдет, люди же умные. Произошло самое плохое, что только может быть. 70 искателей увидели, как за месяц можно кратно увеличить свои силы настолько, что ты сможешь сразиться с маленьким войском сверхов. У некоторых из нас моральные ориентиры прежде были расшатаны. Кто-то дрался и убивал людей, кто-то ночами охотился за островами искателей. В общем, как минимум треть искателей уже однажды перешагнули через правильно. И показанная сила, когда целый выводок искателей с современным оружием едва сдерживал всего двух людоедов, могла подбить кого-то получить эту силу. Я уверен, что как минимум половину искателей посетила мысль, насколько чудовищно пробовать человеческое мясо. Может, кто-то уже искал в пятиэтажке поварские записи, чтобы ради эксперимента, разумеется, только ради него, ага, попробовать приготовить что-то похожее. А кто-то, наверное, прикарманил банку с мясом, и для него идущее в комплекте с силой безумия не кажется опасным настолько, чтобы перевесить увиденную мощь. Конечно, то, что нам показали приготовленные из людей консервы, отвратительно, и я бы предпочел их не видеть. Но я хотя бы понимаю, почему это сделано. Если вы заметите, что ваш знакомый ведет себя странно или с каждым днем становится все безумнее, надеюсь, вы мне скажете, напоследок сказал подполковник. Еще раз напоминаю, что не стоит пускать на орсы людей. Мы вывалились из кинотеатра. Я пошел к своему домику. Рядом шли и тихо переговаривались два искателя. Призыв подполковника к отказу от орсов на трупах странный. Да еще и предлагают вытащить труп оттуда, откуда его кошмары либо не достали бы, либо не нашли. Выволокут на видное место, где кошмар его благополучно сожрет и усилится. Дескать, кушать подано. Так их и на не слишком видных местах едят. И вообще, некоторые кошмары обладают обонянием куда лучше человеческого, и вряд ли люди ходят там, где не лазят кошмары. А по поводу отказа от орсов. Чем отличается орс из тела человека от человеческого мяса? Так получается, если суп сварить, то и съевшего можно не считать каннибалом. Суп из человека будет содержать патогены, приспособившиеся к жизни в соответствующей среде. Ты буквально ешь мясо. Орсы же аккумулируют жизненную силу, присущую питательному источнику. Это, грубо говоря, просто мана или жизненная энергия в таблетке. Без привкуса старушки, зверя или трупа. Искатель вздохнул и покачал головой. Ты не понимаешь, почему вообще подняли такую тему. Проведи параллель между орсами и каннибалами. В городе многие люди в аффекте, в шоке, у них на глазах твари людей жрут или пытаются сожрать. Ночью опасаешься получить нож в спину от своих. В другом мире ситуация получше, но тоже не идеальная. При постоянном стрессе такого уровня кукуха едет со страшным ускорением, пытаясь как-то приспособиться, чтобы человек не рыдал каждую минуту и с ума не сошел от осознания тяжести происходящего вокруг. Получается, что каждый выживший получает отклонение, просто чтобы с ума не сойти. При шорохе со спины или громком звуке такой человек бросается в сторону, падает на землю, телепортируется или отправляет туда мощнейшую воздушную волну, в зависимости от того, как он привык реагировать на ситуацию. Или на простую шутку тебе в глаз ножик воткнет, потому что увидел в тебе угрозу. Постоянная опасность, голод, жуткий стресс из любого терминатора могут вылепить психически больного. И если такие люди узнают, что есть возможность стать в разы сильнее и опаснее, причем всего-то нужно пустить на шашлычок недавно погибшего соседа, они обязательно попробуют повторить успех людоедов. Дайте им время набраться сил и посмотрите, что он сделает потом с остальными соседями, когда поймет, что нормальная еда его больше не насыщает. Глава 14. Клёва прошла все 5 эволюций за час, а потом убежала к себе на остров, гонимая жутким голодом. То есть дело, ради которого я несколько раз откладывал прокачку лаборатории, вышло сделать за 60 минут. Знал бы, даже не предлагал никому и ничего. Ваша биолаборатория достигла капа прокачки. Да знаю, бормочу, выбирая давно определенный вариант. У меня есть 3 арса из тел могущественных существ, так что будет с чем работать. Может, для этого я их с собой и ношу, никуда не пристраивая. Зал мутаций. Здесь, на основе арсов, полученных от могущественных существ, можно создавать сыворотки для временного или постоянного усиления искателей. Чем сильнее поглощенное существо, тем выше шанс на получение постоянного бонуса к характеристикам. В редких случаях можно получить навык, либо положительную мутацию. Стоило выбрать, как появились уже знакомые клубы пыли, песка, идущие из-под моего же острова. Преображение щедро тратило камень и металлы. Сам процесс занял всего 7 минут. Снаружи биолаборатория почти не поменялась, все то же цилиндрическое здание тусклого серого цвета. Но стоило лишь переступить порог, как становилось ясно. Поменялось многое. Внутри стало гораздо теснее, будто стены сжались, поглощая пространство. Потолок светился мягким зеленоватым светом. По стенам ползли блики, тени. В воздухе витал запах химических реактивов. Исчезла капсула для эволюции. В центре помещения, рядом с дисплеем, теперь находилась низкая тумба с металлическим контейнером размером с коробку для обуви. Верхняя часть была приоткрыта, как на шкатулке. Я открыл меню на дисплее и спустя 5 минут разобрался, что эта коробка одновременно служит анализатором арсов и она же перерабатывает их в усилители. Поочередно оцениваю 3 своих самых мощных арса. Донор, дракон, ранг, золотой. Обнаруженные навыки и особенности. Чешуя, шанс на успешное извлечение, 50%. Крылья, 17%. Огненное дыхание, 5%. Сопротивление магии, 4%. Долголетие, 1%. Усиление. Характеристики увеличиваются на 40. Длительность, 15 минут. Донор, мясоед. Ранг, серебряный, именной. Обнаруженные навыки и особенности. Каннибализм, 80%. Сверхпрочная кожа, 12%. Повышенная сила, 7%. Повышенная скорость, 3%. Слабая регенерация, 2%. Усиление. Характеристики увеличиваются на 40. Длительность, 15 минут. Донор, микроголем. Ранг, серебряный. Обнаруженные навыки и особенности. Мертвец, 58%. Поглощение плоти, 42%. Самовосстановление, 3%. Сверхсила, 5%. Усиление. Характеристики увеличиваются на 15. Длительность, 40 минут. Объединить орсы, редактировать желаемые навыки, создать сыворотку. Поигравшись с описаниями, понял, что я конкретно могу делать с орсами. Первое. добыть кучу схожих и раз за разом закидывать в этот контейнер, где они будут объединяться в один, увеличивая шансы успешного извлечения навыков и особенностей. Из минусов, нужно будет конкретно напрячься, добывая орсы. Второе. Редактировать желаемые навыки. Из некроголема можно вычеркнуть особенность поглощения плоти, или мертвеца, которые по сути лишь вредные варианты с завышенным шансом на выпадение. Но если сделать это, просядет и самовосстановление, и сверхсила. То есть, если хочется получить что-то хорошее, нужна масса однотипных орсов, либо удача, либо мириться с минусами и обрастать еще и чешуей вкупе к огненному дыханию. Можно вычеркнуть все плохие варианты и получить сыворотку, которая гарантировала усиление, эквивалентное потраченному орсу. И третье. Собственно, создавать усиливающую сыворотку. Обычный орс порадовал отсутствием негативных вариантов, но и усиление от него несущественное. Донор. Скальный пес. Ранг. Деревянный. Обнаруженные навыки и особенности. Улучшенное обоняние. 2%. Усиление. Характеристики увеличиваются на 2. Длительность. 180 минут. То есть и от этой пилюли можно получить усиление, но будет оно слабеньким. За 50 кошмарных собак можно гарантированно получить хорошее обоняние, только вот стоит ли того мусорный навык. Возможно, в центре генетики можно будет изменить свое тело и убрать ту же чешую, но это я узнаю, когда появится человек, который прокачает биолабораторию до центра и окажется достаточно любезным, чтобы поделиться информацией. Эклектика пока не несет в клювике инсайды, неясно даже, что он выбрал. Итак, что же выбрать? Я подумал и решил, что орс некроголема мне даром не нужен. Мясоед хотя бы запомнился, да и вообще, если в будущем найду способ увеличить шанс на выпадение сверхпрочной кожи, обязательно попробую это на орсе. Драконью пилюлю можно попробовать слить с такими же, благо свисток у меня есть. В общем, я положил в подставку орс-некро, вычеркнул оттуда мертвеца, поглощение, на всякий случай убрал самовосстановление, чем-то ведь оно отличается от регенерации, которой я доверяю, и дал команду на изготовление усилителя. Оставшееся время. 1:59:59. Ну отлично, теперь еще 2 часа ждать. Я вдохнул и решил пройтись. Сперва заглянул в шахты, дошел до тоннеля и присвистнул. На полу стояла целая статуэтка, а рядом с ней горка серебряных чешуек и крохотных самородков размером с головку швейной булавки. Несмотря на скромные размеры добытых сокровищ, их было много. На глаз здесь 3-5 слитков наберется. Я вынес серебро, но зачищать шахты снова не рискнул. Вместо этого перешел на причал, а потом зашагал по пыльным камням бастиона, изредка ловя заинтересованные взгляды. Острова мне больше не таскали, выделенные Габелу деньги закончились, но за это время я стал местной знаменитостью. Еще никто не решался проверить меня на прочность, но люди знали, что денежки у меня водятся, так что это вопрос времени. С момента, как я появился на бастионе, уже провел на хабе столько времени, что невольно начал разбираться в местном социуме. Вон стоят 2 искателей, деля вид, что болтают, но тот, что стоит ко мне лицом, лениво следит за каким-то новичком, который хрустит зеленым яблоком и с интересом пялится по сторонам. Бич в изодранной одежде сидит с полупустой бутылкой в руке. Не в первый раз вижу его здесь. Потерял свой остров, Габел встретил меня с явной радостью. Кин, хорошо, что ты пришел, я хочу тебя кое с кем познакомить. С кем, и зачем мне это?